Глава 23. И снова кадровый вопрос. «Здравствуй, уважаемый Геласий!» – окликнул Михаил проходящего мимо мужчину. Вид у того был недовольный и задумчивый. Да оно и понятно. Кому понравится, когда тебя отвлекают от любимого дела, да еще и тычут при этом носом, поучая, как именно надлежит поступать, что делать можно, а чего нельзя, ни под каким предлогом. Нет, претензии вовсе не к Романову. По-хорошему, они уже больше года не виделись. По отношению к нему скорее удивление, ибо нечасто вас на улице окликают те, кого в пределах Царьграда не должно быть по определению. Конечно, на всех углах не выкликали изменника кентарха Михаила, но разговоры ходили. А Камнин не больно-то жалует тех, кто воспротивился его воле. И с восшествием на престол он стал только жестче. Весь негатив был обращен в сторону священников. Только что ему устроил разнос епископ. Мол, что это учудил главный лекарь больницы при церкви святого Фомы? Человеческое тело создано по образу и подобию Господа. К телам усопших нужно относиться с должной мерой почтения и благочестия. Он же вздумал их расчленять на части, вываливать наружу внутренности и копаться в них. Не то чтобы анатомические исследования были под строжайшим запретом, но подобные деяния не одобрялись. Потому и не мог епископ оставить это без внимания, лично наложив на лекаря епитимью. Причем это уже не в первый раз. Церковь, некогда способствовавшая развитию медицины, вот уже несколько веков вставляет ей палки в колеса. В Константинополе больничное дело поставлено так, как нигде в мире, это факт. Но верно также и то, что уже на протяжении 4 веков медицина не развивается. Она замерла на месте, используя накопленный опыт. Отсутствие же прогресса неизменно ведет к регрессу. Качество подготовки лекарей медленно, но неуклонно падает. И в немалой степени этому способствует неодобрение церковью вскрытия тел. «Михаил?» – и не думал скрывать своего удивления лекарь. «Не ожидал увидеть тебя в Константинополе. Ходят разговоры, что тобой недоволен личный император». «Императорская милость – дело такое. То ты обласкан, то тобой недовольны. А там, глядишь, и вновь все наладилось». «Хочешь сказать, что снова в фаворе?» «Пока нет, но все в руках Божьих. Предлагаю выпить по стаканчику вина. В этой таверне подают весьма недурное и прекрасно готовят запеченного ягненка». «Знаю тебя, могу предположить, что ты хочешь со мной поговорить о чем-то важном». «Именно». «Что же, давай поговорим, тем более, что я не откажусь от обеда». Заведение вполне обычное для Царьграда, разве только тут куда чище. Десяток массивных столов со столь же неподъемными лавками – результат накопленного опыта. Оно и куда прочнее получается, и не всякий сможет использовать эдакую тяжесть в драке. Пол не земляной, а мощенный камнем, причем хорошо выметенный, что говорило о высоком статусе заведения. А коли так, то и кухни с винами тут соответствуют – как, впрочем, и высокие цены. Но последнее Михаила не больно-то и расстраивало. Вот никакого желания соседствовать с бродягами и забулдыгами. «Итак, о чем ты хотел поговорить?» Когда Михаил сделал заказ, поинтересовался лекарь. «Здесь, конечно, не ресторан из будущего, и вполне возможно заказать уже готовое блюдо, которое подадут тотчас, но только в холодном виде». «Баранину же, даже молодую, есть нужно горячей, иначе замучаешься бороться с жиром, вязнущим на зубах, небе и вообще везде, куда ни коснется». А пока ожидали заказ, перед ними поставили миску с сыром, кружки и кувшин столового вина. «Сервис». «Я знаю, Геласий, что ты обладаешь не только пытливым умом, но и стремишься к новому. Жаждешь знаний, а главное – открытий». «Какое тебе дело до моих устремлений?» – довольно резко бросил лекарь. «Причем это не вопрос, а именно отповедь. Мол, не лезь туда, куда собака свой нос не сует». Михаил был готов к подобному, потому что пока его ребятки проходили практику в больнице, успел познакомиться с особенностями характера Геласия. как и убедиться в том, что он не просто хороший врач, но еще и прекрасный наставник и тщеславный новатор, которого всячески зажимают. «Извини, я не хотел ни обижать тебя, ни вызывать твоего неудовольствия. Не нужно так на меня смотреть. Ты сам сказал, что я впал в немилость императора, и находиться в столице для меня небезопасно. Думаешь, что я настолько глуп, чтобы заявиться сюда лишь за тем, чтобы задеть твое самолюбие?» «Хм. Извини. Продолжай». «Так вот, ты человек, который оглядывается на прошлое, живет настоящим и все время смотрит в будущее. Ты стремишься к новому и неизведанному, но тебе всячески мешают. Вот и сегодня ты был у епископа, потому что вчера ночью вскрыл труп умершего больного. Подозреваю, что в лучшем случае тебе попеняли на недопустимость подобного, но как результат все равно наложили епитимью. И? Я предлагаю тебе уехать на Русь. Зимой там, конечно, холодно, и снег лежит толстым покрывалом. Тамошние города не такие, как здесь. Дома строятся из бревен, улицы немощенные камнем и нет канализации. Зато я могу тебе обещать, что ты будешь заниматься своим делом, и тебе никто не будет в том препятствовать. Ясное дело, специально умертвлять людей, чтобы ты мог их препарировать, я не стану. Но обещаю, что каждый умерший в моем городе будет проходить через тебя. Что из походов мы будем непременно доставлять павших врагов. У тебя будет своя больница, где будешь распоряжаться только ты и все то, что только потребуется для работы. Будут ученики и полный штат работников. Если пожелаешь, можешь взять с собой тех, с кем привык работать. Они могут поехать вместе с семьями. Каждый из них получит свой дом с подворьем, а пожелают, так и живность. Жалование вдвое против того, что ты получаешь здесь». «Как много всего ты обещаешь», — хмыкнул лекарь. «Только то, что смогу точно дать. Но я готов шагнуть еще дальше, если в том будет потребность. Потому что считаю лекарство одним из важнейших направлений. Ибо богатство любого государства в людях, а сбережение подданных способствует росту их числа». «Государство?» «Нет, я не собираюсь становиться правителем, но намерен честно служить своей стране. А еще несу ответственность за жителей моего города». «Города?» «Да. Правда, жителей в нем пока еще меньше тысячи, но это только начало. Если учесть то, что заложен он был лишь год назад, то успехи налицо». «Всего лишь год, и ты уже возвел город?» – с сомнением покачал головой лекарь. «Геласий, а разве тебе мальчишки не рассказывали о нашем поселении, которое мы поставили всего лишь за год?» «Глиняные дома», – фыркнул тот. «Как видно, он все же интересовался бытом своих учеников, и это хорошо. Потому что в этом случае слова Михаила не висят в воздухе, а имеют под собой основу, пусть пока и хлипкую. Дома, поставленные из сердца, не значит плохие. В той же Таврии такие здания стоят уже сотни лет. Из дерева строить еще быстрее, и сохраняются они ничуть не меньше. Впрочем, через год-другой я собираюсь начать строить из камня. Но если это я могу отодвинуть на некоторую перспективу, то больница нам нужна уже сейчас». «А разве у русов нет церквей и священников? Сомневаюсь, что они станут молча смотреть на мои труды». «Отец Нестор просвещенный священнослужитель и понимает важность лекарства, так что он, наоборот, станет тебя всячески поддерживать и поощрять». «Как-то сомнительно». «Просто поверь. И потом, для начала ты можешь отправиться сам, без семьи. Я выплачу тебе вперед годовое жалование, а там, если не понравится, ты сможешь вернуться. Город стоит на Славутиче, по которому ходят в том числе и ромейские купцы, так что это не проблема». «Если ты меня отпустишь», — хмыкнул Геласий. «Мне и так хватает проблем, чтобы еще и тебя не волить. В любом случае, у тебя есть месяц, чтобы подумать. По истечении этого срока придет человек от меня, и если согласишься, проводит к условленному месту. Мне и впрямь не стоит лишний раз появляться в Константинополе». «А годовое жалование?» «Получишь от него же». «Хорошо, я подумаю». Они поговорили еще минут 15, прежде чем им принесли исходящего паром запеченного ягненка. Впрочем, это не помешало им продолжить беседу. Как говорится, дьявол таится в деталях. Вот их-то они и оговаривали. Правда, только на случай, если Геласий решит отправиться в далекую и дикую Русь. Расставшись с ним, Михаил направился на другую встречу. Причем ему предстояло пересечь город поперек, перебравшись в район Карпиан, граничащий с Венецианским кварталом. И на этот раз это была весьма сомнительная забегаловка в квартале трущоб. Михаил специально назначил встречу именно здесь, чтобы избежать возможных свидетелей. Подобные загаженные заведения не привлекали даже солдат обычных армейских частей, а городская стража здесь, если и появлялась, то только в случае массовых беспорядков. Тот еще гадюшник. Но это и хорошо. Ладно, Михаил, с него, как говорится, взятки гладкие. А вот те, кого он тут поджидал, все еще были на службе, и им подобная встреча могла аукнуться, так что лучше избежать лишних глаз. Появление в дверях сумрачного обеденного зала посетителей в цветах варанги сильно удивило завсегдатаев. Мало того, что внутри обосновался непонятный тип, слишком хорошо одетый для этого квартала, а на улице бездельничают не меньше десятка подозрительных личностей, так еще и эти нарисовались. «Здравствуй, Яру», – поднялся навстречу Михаил, приветствуя Ларса Аструпа. «Сьорен», – не менее обрадовался он своему наставнику. «Йенс», – крепко обнял здоровенного кузнеца. «Брайан». Немой, светясь улыбкой, от души приложился по плечу своего спасителя, беззвучно шевеля губами. Но Романов без труда разобрал его слова по губам. «Ничего конкретного, всего лишь выражение радости от встречи». «Ага же, местечко выбрать было нельзя», — скривившись, произнес Сьорен. «Манерничает. Понятно, что солдаты стараются ходить в заведения поприличней, но это скорее из-за статуса и самоуважения. Ни грязью, ни миазмами их не испугать. Но отчего бы не поддеть своего ученика, ткнув его носом в промах? Ну и пусть. Михаила это ничуть не задевает». В подтверждение этого, едва опустившись на лавку, Сьорен тут же потребовал лучшего вина, какое только найдется в этом свинарнике. Да еще зыркнул так, чтобы у кабачика не возникло сомнений в оценке его заведения. Тот и не думал возражать, разве только озадачился вопросом, уплатят ли ему за выпитое и съеденное. «Кислятина!» – недовольно скривился Ларс, отпив немного вина. Реакция Сьорена ничуть не отличалась. Плевать на грязь и вонь, но в винах разбираться он научился. И то, что еще 4 года назад для него было великолепным напитком, сегодня уже таковым не являлось. Что тут сказать? Все познается в сравнении. «Ну, рассказывай, государственный преступник, как ты докатился до жизни такой», — опуская кружку на стол, произнес Яру. «Да что тут рассказывать? Алексей хотел, чтобы я поставил поселение в безводной степи, что мне не понравилось. Все долги я ему вернул, так что воли его надо мной не было. Вот и отправился на Русь, поставил город на границе Переяславского княжества». «Прям город», — хмыкнул Сьорен. «Именно город, можешь даже не сомневаться. Пока небольшой, но уже сейчас в нем живет почти 900 человек, а еще через несколько лет будет гораздо больше». «Верю, верю», — отмахнулся бывший наставник. «Я так понимаю, что с нами ты встретился не потому, что соскучился», — вновь отпив из кружки, произнес Ларсон. «И соскучился тоже. Но так-то да, по делу. Прежде чем поставить город, я получил на это разрешение у Переяславского князя. Да потом еще договорился о дружбе с половцами. Только, как выяснилось, на выгоду от такой дружбы они согласны, а с помощью уже возникают трудности. Вот и получается, что мне нужна своя дружина». «Не уверен, что у тебя получится ее содержать», – покачав головой, возразил Ярл. «Одно дело собрать небольшую дружину для набегов, и совсем другое, чтобы оборонить город. Тем более, что ты мелочиться не любишь, и наверняка у тебя там скоро появятся мастерские». «Уже появились. Плавим железо, куем сталь, оружие, доспехи, варим стекло. Пока немного, но дальше будет больше». «Уже сейчас лакомый кусочек. Жди гостей, если не со степи, то от князя». «Потому и думаю о дружине. Моих сил мало». «Повторяю, содержать дружину дорого», — вновь покачал головой Ярл. «А если из тех, кто отслужил в Варанге и решил вернуться? Серебро у них имеется, значит, захотят обзавестись семьями и домами. Пусть поживут у нас с годик, осмотрятся. А там понравится, так и своих перевезут. Или сами семьями обзаведутся. «Хочешь сделать, как у тебя было в твоем пограничном?» – заметил Сьорен. «А почему нет?» «Потому что мало кто из воинов согласится пахать землю или заниматься ремеслами». «Вот ты, когда вернешься домой, чем будешь заниматься?» – в лоб спросил у бывшего наставника. «Куплю землю, трелов и заживу припеваючи. Золота и серебра для этого у меня теперь хватает», – хмыкнув, ответил тот. «Трел. Трель. Раб у викингов». «Или прокутишь все и опять станешь ходить в набеги», – предположил Михаил. «Или так», – пожав плечами, согласился он. «Но для этого совсем не обязательно ехать далеко на север. Можно обосноваться на Славутиче. Земля плодородная, холопов выкупить можно и на Руси. И скучно точно не будет. И к нам в гости будут захаживать, и мы в ответ наведываться». Не вмешивавшийся до этого в разговор Немой протянул руку и, коснувшись предплечья Михаила, одобрительно кивнул, а потом указал себе на грудь. «Мол, одного волонтера ты уже нашел». «Маловато. Впрочем, лиха беда начала». «Не скажу, что останусь у тебя навсегда, но годик поживу. Очень уж интересно, что ты там еще удумал». «Вот не поверю, что ничего нового не измыслил», – огладив бороду, произнес Йенс. «Оно вам надо?» – вздернул бровь Сьорен. «Еще год на службе у Императора, и можно будет возвращаться домой богатыми людьми». «Меня на родине никто не ждет», – пожал плечами кузнец. «А с железом возиться я люблю, так что мне занятие у Маркуса все едино найдется». «Кроме того, плата все же будет», – решил уточнить Михаил. «Каждый, кто согласится отслужить 2 года, получит полный ламеллярный доспех и комплект вооружения из лучшей испанской стали. И вдобавок к этому еще и арбалет из моей мастерской. Если останется жить, то в пределах города дом с подворьем и живностью за мой счет». «Испанская сталь?» – не удержавшись, удивился Ларс. «Откуда ты ее столько возьмешь? В Империи уж точно не раздобыть. Не делают ее на продажу. У арабов? Дороговато встанет». «Мне достаточно получить только руду, а уж сталь варить и ковать я умею почище императорских металлургов. И у меня на выходе ее получается больше». «Руду тоже нужно еще купить, а рудники сейчас в руках арабов». «Ну и что? Разве они не торгуют ею? Возят же в Империю. Я ведь в бытность свою здесь ее и покупал. И даже с доставкой на Русь при моем подходе все одно получается куда как выгодно». «Допустим. За враньем тебя еще никто не ловил», — согласился Ярл. «А земля?» — поинтересовался Йенс. «Своей у меня нет, но проживающим на границе позволено распахивать ее невозбранно». «Потому что те, кто живут на границе, даже если не хотят, стерегут ее и удерживают земли за князем». «Ну и первыми оказываются под ударом», — хмыкнул Сьорен. «Так я и говорю, что скучно не будет». «Обзаводиться домом, точно зная, что на него облизываются соседи», — покачав головой, возразил тот. «А что, когда вернешься домой, будет иначе? Соседи не захотят тебя пощипать? А то, глядишь, еще и родня подгадит», — отмахнулся Михаил. «По-разному бывает», — вынужден был согласиться бывший наставник. «Ладно, в любом случае, я возвращаюсь на Русь через месяц, так что время подумать у вас есть». «И куда ты собрался?» «Да так, пробегусь по волнам, погляжу по сторонам», — улыбнувшись, неопределенно ответил Романов.